Глава третья. Врачеватели и корона. Довольно долго вмешательство великих князей в медицинские дела ограничивалось приглашением иностранных врачей для собственных нужд. Первые заморские врачи появились на Руси при Иване III. Их привезла невеста Ивана, племянница византийского императора Софья Палеолог. Правда, не обоих сразу, а в разное время. Это и были уже нам известные печальные судьбы Немчин Антон и Жидовин Леон. Некоторые исследователи считают их не неудачливыми докторами, а шарлатанами. Отец Грозного, Василий III, держал при своей персоне исключительно врачей из Константинополя, порой до 5 человек. Сам Грозный по каким-то своим причинам предпочитал приглашать английских медиков. Он личным посланием просил английскую королеву Елизавету прислать доброго лекаря, и в 1568 году в Москву приехал доктор Линдсей, отнюдь не шарлатан, а в самом деле добрый лекарь, известный как книгами по медицине и математике, так и успешным лечением разнообразных недугов. Линдсей царю приглянулся. Как пишет князь Курбский, Грозный показывал к доктору великую любовь и принимал лекарства только от него. К сожалению, доктор Линдсей погиб во время большого московского пожара. Надеялся отсидеться в погребе, задохнулся от дыма. На смену ему Елизавета прислала Грозному своего лейб-медика Якоби с аптекарем. Она писала: «Посылаю тебе доктора Роберта Якоби как мужа искуснейшего в лечении болезней. Уступаю его тебе, брату моему, не для того, чтобы он был и не нужен мне, но для того, что тебе нужен, можешь смело верить ему свое здоровье». Судя по сохранившимся сведениям, Якоби высокое доверие оправдал, в отличие от того, кто пришел ему на смену. Жил-поживал в Англии ученый доктор Елисей Бомелий, именовавший себя еще и Бомелиус. В те времена среди разнообразного ученого народа было принято латинизировать свои имена. Это считалось тогдашним гламуром. Личность крайне мутная, неизвестно даже откуда он родом. Одни источники именуют его изгнанным за какие-то грехи из Вестфалии немцам, другие — голландцам. Медицину он изучал в Кембридже, но после учебы больше занимался астрологией. А к таковой англиканская церковь, сменившая католическую, относилась не лучше своей предшественницы, то есть крайне неприязненно. Бомелия довольно быстро отправили за решетку. Один из лучших биографов Грозного, Валишевский, писал не без иронии: «Изучал медицину в Кембридже, но занимался главным образом астрологией. Благодаря известности, приобретенной им на этом поприще, он по приказанию лондонского архиепископа находился в тюрьме, когда в Лондон приехал Савин». Савин — это русский посланник, отправленный подыскать очередного доброго лекаря. Видимо, он имел дело не с самой Елизаветой, которая Грозному никогда не подсовывала дряни, а с кем-то из ее приближенных. Кто-то явно усмотрел великолепную возможность избавиться от Бомелия, не пачкая рук кровью и не расходуя на него тюремную похлебку, которая тоже денег стоит. Бомелия пообещали освободить, если только он пообещает убраться к чертовой матери. И впарили Савину под видом отличного врача. Савин поверил, а Бомелий, надо полагать, принял предложение с радостным визгом. За решеткой и сейчас очень неуютно, а уж в те времена свеча Бомелия оказалась черной. Отзывы о нем в хронологической последовательности. Карамзин. Доктор Бомелий, негодяй и бродяга, изгнанный из Германии, снискав доступ к царю, полюбился ему своими кознями, питал в нем страх, подозрения, чернил бояр и народ, предсказывал бунты и мятежи, чтобы угождать несчастному расположению души Иоанновой. Пари и в добре, и в зле имеют всегда ревностных помощников. Настольный словарь для справок по всем областям знания 1853 года. Бомелий в русских актах доктор Елисей, голландец, лейб-медик Грозного, истреблял мнимых его лиходеев ядом, который приготовлял сам и отравлял коим в назначенную минуту. Валишевский. В Москве он приобрел в короткое время большое состояние и дурную славу. Его считали приготовителем ядов, которыми Иван пользовался для умерщвления своих жертв. Его обвиняли также в том, что он растлевает разум царя кощунственными разговорами и уговаривает его искать убежище в чужих землях. Ну и без астрологии, скорее всего, не обошлось. Грозный был глубоко верующим, но в то же время нередкое сочетание крайне суеверным человеком и не чурался тогдашней экстрасенсорики. В конце концов, доктор Елисей заигрался. Здесь снова разночтение в источниках. То ли впутался в заговор против Грозного, составленный новгородским архиепископом Геннадием, то ли был уличен в тайной переписке с польским королем Стефаном Баторием, которому сливал русские секреты, а знать он их по своему положению должен был немало. Грозный в подобных случаях стервенел моментально. Бамелия вздернули на дыбу, а потом неторопливо и обстоятельно поджаривали на медленном огне, пока он не отдал душу. Вряд ли Богу. Поскольку почти все сведения об этой гнусно прославленной персоне крайне противоречивы, существуют две даты казни — 1569 год и 1579. Узнавшая об этом Елизавета прислала Грозному врача, которого сама очень ценила, Джека Робертса, прозванного в Москве Романом Елизарьевым. На сей раз лекарь оказался добрым. Но главное не в этом. Грозный стал первым русским правителем, занявшимся медицинскими делами на государственном уровне. Он провел немало толковых реформ и ввел немало полезных новшеств, в том числе создал приказы, аналог нынешних министерств, централизованно руководившие разнообразными областями государственной деятельности. Собственно говоря, приказы он воссоздал. Впервые их ввел еще его дед Иван III. Но в условиях всевластия бояр и воевод они влачили довольно жалкое существование. Лишь Грозный придал им серьезное значение и нешуточную силу. Названия говорят сами за себя. Посольский приказ, разбойный, казанский. В 1581 году Грозный учредил и аптекарский приказ. Правда, его-то в первый период существования никак нельзя считать прообразом Министерства здравоохранения. Если посольский приказ с его многочисленным штатом вполне можно считать предшественником Министерства иностранных дел, разбойный сравнивать с нынешним уголовным розыском, а разрядный с Министерством обороны, аптекарский приказ, если попробовать подыскать современные термины, можно назвать медицинским отделом управления делами президента. Как-то так. Потому что у аптекарского приказа была довольно узкая специализация. Снабжение лекарствами царского семейства. Была еще одна обязанность – присмотр за московскими лекарями. Но вряд ли аптекарский приказ ею занимался серьезно, учитывая его невеликий штат. Два врача, вероятнее всего иностранцы, два лекаря, эти уж точно русские, один-два аптекаря, окулист и толмачи, переводчики. Так что все силы наверняка уходили на главную задачу. Несмотря на столь немногочисленный кадровый состав, аптекарскому приказу в силу той самой главной задачи придавалось большое значение. Его возглавлял боярин, в то время как другими приказами сплошь и рядом руководили чиновники рангом пониже. Финансирование, говоря современным языком, было регулярным и немалым. Аптекарский приказ, ничего удивительного, полностью содержался за счет царской казны. Именно по указанию аптекарского приказа вокруг Кремля насадили сады с лекарственными растениями, порой редкими для Московии, даже экзотическими. Нынешний Александровский сад как раз и есть сохранившаяся, выжившая, так сказать, часть этих посадок. В таком виде аптекарский приказ просуществовал примерно четверть века. Потом на Московское царство обрушилось смутное время. Хаос, неразбериха, голод, война всех со всеми, и, как легко догадаться, полное отсутствие финансирования. Работники приказа попросту разошлись кто куда. Удар, который смутное время нанесло по русской медицине, этим не ограничивается. Точнее, был и второй. В свое время именно Грозный основал под Москвой немецкую слободу, хотя некоторые до сих пор считают это заслугой Петра I. После Ливонской войны Грозный и создал эту слободу, поселив там немалое число немецких пленных, в основном разного рода специалистов, в том числе и врачей, за хорошие деньги лечивших небедных москвичей. Это был вовсе не лагерь военнопленных. Обитатели немецкой слободы получили нешуточные льготы и привилегии. Отсюда вытекает, что они считались полезными государству людьми. Во время очередной заварушки смутного времени немецкую слободу разграбили и сожгли. Ее уцелевшие жители разбежались кто куда. Только при первом Романове на троне они стали помаленьку возвращаться и приезжали новые, уже по своему желанию, к Ливонии, сплошь и рядом отношения не имевшие. В 1620 году возродился и аптекарский приказ. Вот этот, новый, возрожденный, уже можно считать предшественником Министерства здравоохранения. Вместо прежней узкой специализации, сохранившейся, правда, в виде одной из функций, аптекарский приказ всерьез стал руководить медицинским делом по всей стране. Для укрепления кадров из-за границы были приглашены около 10 докторов медицины и более 50 обычных врачей. В отличие от просто врача, доктором медицины признавался лишь тот медик, что защитил диссертацию в каком-либо иностранном университете. Доктора получали гораздо большее жалование и лучшие места, чем неостепененные врачи. Как обстоят дела и сегодня. Новый аптекарский приказ существовал не только на деньги из царской казны, но и на доходы от аптек и продажи лечебных водок. Значение ему придавали столь же серьезное, как и грозный. Приказом вновь стал руководить боярин. В 1654 году при аптекарском приказе была создана первая в России лекарская школа, прообраз будущих мединститутов. Приказ, говоря современным языком, выполнял функции квалификационной комиссии, экзаменуя отечественных и иностранных лекарей и, в случае положительной оценки, выдавая разрешение на занятие врачебным делом. Эта система препятствовала появлению заграничных малоквалифицированных лекарей и авантюристов вроде Бамелия и повышала квалификацию отечественных врачей. Разрешение врачевать получали только лучшие. Испытания часто проводились в присутствии царя. Сохранился документ 1714 года с распоряжением Сената аптекарскому приказу подвергнуть должному испытанию доктора Гречанина, несмотря на имя чистокровного русского. Что характерно, в Сенат с просьбой его проэкзаменовать обратился сам Гречанин. Аптекарский приказ выполнял две еще более важные функции. Первую можно назвать попыткой обеспечить равный доступ к медицинской помощи населения по всей территории страны. Часть лекарей, получивших разрешение на медицинскую практику, не отпускали на вольные хлеба, а направляли работать в какие-то конкретные области страны, предвосхитив тем самым будущее советское распределение молодых специалистов, обязанных после окончания вуза, не только медицинского, почти любого, отработать несколько лет не там, где хочется, а там, куда пошлют. Можно, конечно, и эту практику заклеймить как очередной произвол коммунистической тирании, но стоит напомнить, что высшее образование человек получал бесплатно, за счет государства. Точно так же аптекарский приказ распределил лекарей в армию, организовав обеспечение ее медицинскими кадрами и лекарствами. Историк отмечает, важным делом аптекарского приказа была организация медицинского снабжения действующей армии. Следует отметить, что до середины 17 века медикаменты покупались лекарями за свой счет и затем отпускались воинам за плату. Однако в русской армии, в отличие от западноевропейских государств, с 1670 года лекарства воинам начинают отпускаться бесплатно. Надо полагать, и лекари теперь покупали лекарства не за свои деньги, а получали от казны. Было введено еще одно полезное правило, касавшееся приезжавших в Россию иностранных врачей. Кроме испытаний, они должны были в обязательном порядке представить рекомендательные письма от важных особ того государства, из которого прибыли. Рекомендации обязаны были заключаться не в общих фразах, а содержать конкретную оценку мастерства врача с подтверждением ее примерами из практики. Все эти меры, в сочетании с устройством больниц, привели к повышению уровня организации и качества медицинской помощи. Историк. Зарождается государственная медицина, которая в 17 столетии занимает уже важное место, в то время как народная и монастырская медицина отходят на второй план. Наступил новый этап в истории отечественной медицины, когда управление медицинским делом в стране перешло в руки государства.